О старце иеросхимонахе Самсоне узнал случайно. Мне дали почитать книгу о его жизни. Смирение в перенесении тяжких страданий, выпавших на долю старца Самсона, меня очень потрясло. Ведь он жил в наше время, а мы его не знали. Он бывал в наших местах, мне очень захотелось побывать там. Дважды съездила в село Кугульту, где служил старец. В наших местах почти все храмы разрушены, а Кугультинский храм остался невредим. Волею Божией и молитвами старца Самсона кажется, что даже стены и иконы этого храма до сих пор хранят его присутствие. Взяли мы в Ставропольской епархии благословение на сбор подписей в поддержку канонизации, причисление иеросхимонаха Самсона к лику святых. В Москве же на могилку батюшки Самсона я посылала молитвенное прошение на венчание, так как муж атеист. И вот муж согласился на венчание, хотя сам даже не может поверить тому, как это он согласился обвенчаться. Это чудо мог совершить только старец Самсон своими молитвами пред Богом. Дневник старца Самсона – это моя настольная книга. Хотя старец еще не канонизирован, я читаю ему акафист и прошу его как святого, во всех своих скорбях чувствую его помощь. Еще не смогла побывать сама на его могилке, но надеюсь, что отец Самсон поможет мне и в этом. Благодарю тебя за все, старче Самсоне. Раба Божия Раиса, Ставропольский край. Ровно год прошел, как я узнала о батюшке Самсоне. Господь будто открыл мне глаза. И как часто это бывает у людей грешных, к Богу мы обращаемся в своих скорбях. Так и я, гордая и глупая, жила в мирской суете, пока Господь не попустил мне скорбь. Мне позвонила в слезах женщина и сказала, что мой муж оставил ее, а жили и дружили они почти 4 года. Тут я и кончилась. Ведь он всегда со мной. Столько событий было за эти 4 года, взрослая дочь. И он человек хороший, заботливый, добрый, всегда меня очень берег. И вот так случилось. Одинокая, на 12 лет меня моложе, замужем не была. Мой муж – офицер запаса космических войск, кандидат наук. После службы устроился к знакомому в фирму по торговле медицинскими препаратами. И там они и сошлись с этой женщиной. Бывал он у нее редко, уходить от меня не собирался. Но вот ведь сделал, что сделал. А ей мало еще, сдала его, выдала. А я ведь ничего и не почувствовала. Я работала в школе учителем химии. Дочь закончила институт в Москве, МГИМО, потом училась за границей. И такая-то у нас случилась в семье боль и грязь. И тут я стала кричать и метаться, ушла с работы, просто не могла дышать, так больно стало душе. Муж тоже как будто почернел от всего, ему стыдно, противно, а уже ничего не изменить. И грех все накрыл своей грязью, все захватил. И ничего не осталось, только боль. А мы в супружестве 25 лет. И тогда я где-то через 5 лет после мыслей об убийстве и самоубийстве посмотрела вообще на жизнь и на смерть, и на Бога. И помог мне, спас меня батюшка Самсон. Узнала о нем я от трудницы в свечной лавке, в Савино-Старожевском Звенигородском монастыре. Она назвала мне место, где находится могилка батюшки, и посоветовала молиться ему. И 17 августа 2006 года я поехала на Николо-Архангельское кладбище. Долетела буквально на крыльях, и впервые за прошедшие 1.5 года полного ужаса поняла, что я не одна. 3 месяца не прошло, и все исполнил батюшка Самсон. Упросил Господа. Муж мой, как заново родился, он крестился, исповедался, причащается. Мы обвенчались. Вера моя со мной, она не отступит. А ведь жила я без Бога, хотя и крест носила, и иконы были дома. Дочь со своим другом и спросили нашего благословения на брак, встали на колени пред иконой, подали заявление в ЗАГС на праздник Казанской иконы Божией Матери. Душа моя утихла, не кипит боль и обида, осталась только благодарность Господу за то, что такой малой скорбью дал мне, такому ничтожеству, такую милость навеки. И даже боль в ногах утихла, хотя вены лечила 10 лет. И поехала я опять к отцу Самсону уже в день его памяти, 16 февраля 2007 года, с благодарением и радостью. Тогда же, в первое свое посещение его могилки, я писала батюшке записочку, где просила его помочь по этим пунктам, которые перечислила выше. И ведь все для меня батюшка у Господа и спросил. И теперь я живу, молюсь, много читаю православной литературы, хожу в храм, исповедуюсь и причащаюсь. Отец Самсон призвал меня к вере и укрепляет в ней. И Господь, по молитвам батюшки Самсона, послал мне промыслительные встречи с людьми и мужа спас. Гаврилова Светлана Михайловна. У меня в трамвае украли паспорт. Когда дома я это обнаружил, то буквально бросился к фотографии старца Самсона, которая висит на стене, со словами: «Батюшка, или накажи воров, или верни мне документы». И вот буквально через 15-20 минут мне звонят и говорят: «Девочка гуляла с собакой и нашла паспорт, а там есть телефон, поэтому они мне и позвонили». Вот еще случай. У нас были ссоры с очень пожилой соседкой, но я посыпал по периметру квартиры батюшкиным песочком. И вот теперь мы помирились и даже поцеловались. Такой контраст после такой вражды. И до сего дня все у нас спокойно. Спасибо батюшке Самсону. Чистов, Москва. В начале июля 2005 года мы с моей снохой Светланой поехали на могилку к батюшке Самсону со своими бедами. Но по дороге на кладбище мы заблудились и блуждали полтора часа. Потом взмолились батюшке о помощи, и он быстро указал дорогу. В то время у моего сына, он военнослужащий, были проблемы с жильем. Он с семьей проживал в общежитии в ужасных условиях, а квартиры в этой воинской части не давали. Кроме того, ему умышленно задерживали присвоение очередного воинского звания, от чего он очень расстраивался и переживал. На могилке у батюшки Самсона мы слезно молились старцу Самсону, оставили свои записочки и очень благополучно и быстро возвратились домой. Мы живем в Рязани. Через 2 недели совершилось первое чудо. Моему сыну присвоили очередное воинское звание, а еще через 4 месяца он получил 2-комнатную квартиру, чему все в военном городке были очень удивлены. И после моего сына никому квартиры больше в этой части не давали. Благодарю батюшку Самсона и низко кланяюсь ему за его святые молитвы о нас грешных пред Господом Иисусом Христом. Верю, что очень скоро святой многострадальный отец наш Самсон будет прославлен и на земле, а у Господа Бога он, несомненно, давно прославлен. Очень хочется узнать, когда состоится обретение мощей преподобного старца Самсона и присутствовать при этом событии. Дивен Бог во святых своих. Раба Божия Елена, Рязань. Нашего дорогого батюшку Самсона я почитаю уже 4 года, и вот какую помощь он оказал мне в экстремальной ситуации. Это случилось в горах Абхазии, студенческий пеший поход. Забегая вперед, думая, что иду правильно, я оторвалась от основной группы ребят и заблудилась. Лес, река и никого рядом. Через час послышался шум мотора, и из-за поворота вырулила большая машина «Урал». Обрадовавшись, что я не одна, я проголосовала, и местный водитель заверил меня, что знает мою дорогу, что нам по пути, что он подвезет меня, и все будет хорошо. Я сел в машину. Рытвины и колдобины на дороге были такими, что мощные колеса Урала наполовину своей высоты уходили в глубину грязной колеи. Над головой в вышине смыкались деревья, почти не пропуская солнечный свет. Только через 3 часа мы были на месте. Но на каком? Там не было ни ребят, ни базы, ни лагеря. Водитель завез меня высоко в горы, на площадку леса заготовок с 10 небритых абхазцев-лесорубов. У меня упало сердце. Я разговаривала с ними, стараясь быть непринужденной, общалась, а мысленно все время взывала к Богу, молилась всеми молитвами, которые только помнила на память. Только бы вернуться назад, только бы ничего не случилось. Полудикие грязные люди разбрелись по своим работам, но водитель ни на шаг не отставал от меня. Здесь не место, чтобы описывать все ужасы, которые я испытала. Собрав все свое умение дипломатии, я часа четыре удерживала его в поле внимания рассказов, уговоров, шуток. Но когда он стал разрывать на мне одежду, я в голос кричала: «Отец Самсон, помоги мне! Спаси меня, отец Самсон!» И насильник ничего не мог со мной сделать. Он всякий раз как бы впадал в ступор, ослабевал и только страшно ругался. Наша борьба продолжалась до глубокой ночи, бежать было некуда. Когда все машины были загружены бревнами, колонна тяжелых Уралов двинулась вниз в город, мимо поселка, откуда стартовал наш отряд. Я не хотела садиться в машину этого водителя, но бригадир рабочих, похотливо усмехнувшись, приказал мне сесть именно к нему. «Или ты хочешь остаться здесь навсегда?» — с намеком спросил он. Кошмару не было конца. Быстро пала ночь, черная, непроглядная, пошел дождь. Наша машина шла последней, и после тяжелой переправы через бурлящую реку абхазец заглушил мотор. Он открыл дверь в кабине напротив меня и приказал выходить. Мои руки мертвой хваткой вцепились в руль, и только одна мысль сверлила мозг. Если разожму пальцы, я погибла. И снова борьба, побои. И снова я кричу в голос: «Отец Самсон, помоги мне! Спаси меня, отец Самсон!» Абхазец так и не смог вытащить меня из кабины. Злобно ругаясь, довез он меня до дороги неподалеку от дома, где останавливался наш отряд накануне. В этом доме оставалось еще несколько человек из нашей группы. Еще не веря в свое спасение, схватив рюкзак, я выскочила из машины. Это чудо! Это чудо! Я вырвалась из этого ада, живой и невредимой. По собственной глупости оказалась там, и только силой мощного духа, заступничеством святого старца Самсона, его молитвой, спаслась. Пусть простят меня за откровенность все, читающие эти строки, но я поклялась, что подробно опишу все это событие. Отец Самсон спас меня от поругания. Безмерна моя благодарность. Слава Богу и батюшке Самсону. Всем своим друзьям я рассказываю об отце Самсоне, многочисленная его помощь в разных ситуациях. Жду и уповаю, что канонизация старца совершится в самое ближайшее время. Дубровская Ольга, город Москва. Хочу выразить благодарность старцу Самсону Сиверсу за помощь, которую получила после того, как заказала ему 40-уст в Святогорской лавре, Донецкая область. У меня по молитвам батюшки остановилось ужасное кровотечение. Я хотела уже ложиться в больницу, но уповала на милость Божию, и вот предстательством старца Самсона Господь исцелил меня. Также хочу поблагодарить батюшку за то, что он не допустил воду к моему дому. Живу я в Бердянске, Запорожской области. Осенью был у нас такой большой шторм, что волны доходили до четвертого этажа. Вместе с соседкой мы читали акафист батюшке. И вот вода была на нашей улице, но до нашего дома не дошла. Благодарим за молитвы иеросхимонаха Самсона. Дроздовская, Запорожская область. Мы приехали на могилку благодарить батюшку Самсона за чудесную помощь. Моему мужу 44 года, у него никогда не было детей. Диагноз врачей был таким – бесплодие, без надежды на выздоровление. У меня от первого брака есть дочь, 11 лет. Но во время родов мне сделали кесарево сечение. Были очень тяжелые осложнения, так что только по милости Божией я осталась жива. Врач сказал, что как женщина и мать я закончилась. В течение 11 лет я сильно болела по-женски. Мы молились, а духовный отец благословил нас взять девочку из детдома. Ей сейчас уже 5,5 лет. Осенью 2007 года я в очередной раз приезжала к батюшке на могилку просить его о помощи в душевных и хозяйственных делах. И как-то попросила в конце своей просьбы: «Батюшка, если нам это полезно, то пусть у нас будет ребеночек». Когда ехала в автобусе, возвращаясь с могилки, то внутри меня происходило что-то невероятное, какой-то ураган. я физически чувствовала, что сильно что-то изменилось. 3 месяца назад, спустя некоторое время после рождественского поста, я почувствовала, что ношу под сердцем ребенка. Долго боялась этому верить. Спустя некоторое время сходила к врачу, и врач, удивленная до невозможности, подтвердила мои подозрения. Сказала, что на УЗИ даже видно, как у малыша бьется сердечко. Теперь всем своим существом благодарим Господа, Матерь Божию и батюшку Самсона за то чудо, которое произошло по его молитвам о нас грешных. Виктор, Иулия, София и Дарья. В 2002 году на 7-м месяце беременности у меня родилась дочка. Состояние ее было крайне тяжелым. Был поставлен диагноз «сливная пневмония». В течение 21 дня ребенок находился в реанимации на ИВЛ. Все это время я читала акафисты Пресвятой Богородице и батюшке Самсону. Только чудом моя малышка выжила, стала быстро набирать вес, активно развиваться и ни в чем не уступать своим сверстницам. И все это восстановление после болезни было без лекарств. В 2006 году заболела моя бабушка, была необходима срочная операция. Но в одной больнице ее не могли обеспечить, а в другой необходимо было 2 недели ждать приезда специалиста. А ситуация была критическая, так как состояние больной ухудшалось. Родители поехали к батюшке на могилку просить его о помощи. И уже на следующий день бабушку положили в госпиталь, и нашелся хирург, который взялся провести операцию. Все прошло успешно, бабушка быстро поправилась. Жизнь наша изменилась, мы стали духовно другими. Батюшка учит нас жить, любить Бога, жить с верою и покаянием. Дорогие, приходите к батюшке Самсону, и он никогда не оставит вас без своего отеческого заступничества и любви. Рабы Божии Ольга и Тамара.